Заключение. На этом аудиокнига подходит к концу. Я хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы купили ее и были со мной на протяжении всех 16 глав. Я очень надеюсь, что аудиокнига оказалась для вас полезной, а новая информация поможет расширить возможности и увеличить доход. Теперь вы знаете о статьях и заработках на них очень многое. Карту пройденных тем в книге смотрите в приложении PDF. Конечно, многие вещи не получилось вместить в аудиокнигу чисто физически, по объективным причинам. Поэтому дополнительную информацию и сопутствующие бесплатные видеокурсы, например, статьи и деньги, копирайтинг с нуля за 30 дней, сайт с портфолио за 1 час, тексты для соцсетей, рассылки в MailChimp и другое, я разместил для вас на отдельной странице. https://sherdakov.ru/sd. Мне очень хочется, чтобы из нашего общения вы извлекли максимум пользы. К слову о соцсетях и других сервисах. Важно понимать, что заработок на статьях работой над одними текстами зачастую не ограничивается. Всегда есть возможность использовать дополнительные инструменты и рычаги для продвижения. Например, запросы позволяют не только писать статьи, но и снимать тематические видео для YouTube. Далеко не все знают, но YouTube, помимо того, что является популярным видеохостингом, также известен и как крупная поисковая система. В описании к видео можно давать ссылку на статью для привлечения трафика, а сам ролик встраивать в тело страницы публикации, повышая тем самым и просмотры видео, и поведенческие факторы сайта. Получается синергия. Использование для продвижения сайта социальных сетей, телеграм-каналов, имейл-рассылок и других инструментов интернет-маркетинга также очень хорошее подспорье. Так вы делаете больше касаний с аудиторией, чаще с ней взаимодействуете и сильнее вовлекаете. Чем выше вовлеченность людей, тем выше вероятность, что они будут вам доверять, возвращаться на сайт снова и снова и покупать рекомендуемые вами товары или услуги. Словарь статейщика. Касание. Любое маркетинговое взаимодействие с аудиторией, показ рекламы, ответ на комментарий, уведомление о новой статье, упоминание в соцсетях, письмо в рассылке и так далее. Теперь остается только применить новые знания и попрактиковаться в тех направлениях, которые вам ближе. Я верю в то, что у вас все получится, и вы создадите потрясающие и востребованные статьи, которые сделают интернет лучше, а читателей хоть чуточку, но счастливее. Если у вас остались вопросы, напишите мне. dan@sherdakov.ru. У меня также есть канал в Telegram https://t.me/shardcopy с рассылкой и уроками, которые обязательно пригодятся, если нужно больше информации по копирайтингу. Очень не люблю прощаться, поэтому говорю до свидания. Хочу пожелать вам здоровья, удачи и достижения всех поставленных целей. С нетерпением буду ждать новых встреч с вами в статьях, уроках и, даст Бог, других книгах. Успехов! Искренне ваш Даниил Шардаков.